Владимир Кощеев, Василий Маханенко. Релиз «Земля». Книга пятая. Глава первая. Веселушки изменились. Если раньше это была обычная деревушка на 200 домов, которая еще и пострадала после нашествия демонов, то сейчас она стала похожа на внушительный поселок городского типа. Еще не ло, разумеется, но уже и необычная деревня. Не знаю, что задумал клан Турион, возглавивший провинцию Ордал, но они определенно вложились ресурсами. Внешней стены у веселушек теперь не имелось. Она не могла вместить все глобальные планы клана. Повсюду велась стройка. На 200 новых строящихся домов я прекратил считать. И это только в той стороне, что попалось мне по дороге. Стройка велась по всем веселушкам. Причем строили не только жилые дома. Таверны, гостиницы, места развлечения, разбивали парки, возводили полноценные поместья для богатеев. Взлетев над бывшей деревней, я даже увидел нечто похожее на академию, полигоны, главные корпуса, общежития. Неужели эльфы решили перенести столицу провинции веселушки? Или даже не провинции, а сразу региона? В планы клана Турион меня, конечно, никто не посвящал. Но в чем я точно был уверен, так это в том, что в деревне, которая некогда находилась на отшибе земель эльфов, и куда ссылали весь бесполезный балласт неписей, отныне никого ниже 5 звезд не было. Даже строители, возводившие 2-3-этажные дома, и те обладали 5-6 звездами. О простых регистраторшах гильдии авантюристов и говорить не приходилось. Там заведовали локальные существа с 7 звездами. Мелькнула мысль о том, что было бы неплохо задержаться в обновляемой деревушке, чтобы посмотреть, что и как здесь. Но я себя одернул. Я прибыл сюда не развлекаться. Напрямую в Крогвандер, самый ближайший к землям драконов портал, соваться я не стал. Ибо эльфы могут начать интересоваться, с каких пор непись гуляет сама по себе, и почему я не нахожусь в составе какого-то штурмового отряда. Поэтому я выбрал веселушки. Отсюда до Крогвандера рукой подать. Перемахнул через Гурнакский лес и считаю уже в землях драконов. Но двигать в уничтоженный драконом город я не собирался. Встреча с игроками и их приспешниками в мои планы не входила. Тем более, что игроков там будет дофига и больше. Это первое полномасштабное вторжение всех 3 великих кланов в земли, самоопределившихся раз за последние 30 релизов. Видимо, совсем скучно эльфам живется, раз они решили пощекотать себе нервы, забираясь на территорию, где не действует магия. Сигизмунд, Крейвен, Грек и прочие неписи из релиза «Земля» уже перебрались в земли драконов. Перед тем, как перейти в зону, где игровые браслеты не действуют, Крейвен написала мне о том, что она, так и быть, присмотрит за бестолковым громилой. Отправились сюда и маги, хотя лично я совершенно не понимал, чем Олкрат или Николь будут полезны в зоне, где не действует магия. Единственная причина, по которой их могли отправить, — выступать в качестве приманки. Драконы очень падки на сильные источники магии. Увидев магов уровня моего учителя, они запросто могут разум потерять и атаковать без подготовки. Однако не только желание избежать Крогвандера вынудило меня прилететь в веселушки. Каким бы сильным и уверенным в себе я не был, самостоятельно соваться в земли, где не работала магия, было сильно даже для меня. Мне требовалась помощь, и стоило о ней заикнуться, как помощь пришла. Причем именно оттуда, откуда я ее и ждал. На окраине Гурнатского леса меня встретила моя хорошая знакомая. Та, с кем я прошел огонь, воду и медные трубы. Та, кто официально стала ключевым персонажем игры. И та, кому неоднократно эту же жизнь спасал и я. «Ты изменился», — заявила Сафелия, стоило мне приземлиться рядом с ней. Какое-то время она внимательно меня изучала. «В тебе ощущается сила», — продолжила она. «Каково это быть отмеченным Мальфагором?» «Свои плюсы определенно имеются», — усмехнулся я. «Вот один из них». С этими словами я вытащил свою глефу, демонстрируя ее Сафелии. Глаза моей спутницы на мгновение расширились. «Не каждый день тебе демонстрируют предмет ранга легендарная». «Неплохая вещица», — хриплым голосом заметила Сафелия. «Выбора не было», — пожав плечами, ответил я. «Сражение с гуном показало, что эпические предметы имеют свойство разрушаться в самый неподходящий момент. Пришлось превращать эпическую грефу в легендарную. Ушло всего 20 мага-камней». 20 легендарных мага-камней», — поправила Сафелия. «Ты так об этом говоришь, словно у тебя безграничные запасы». «Ну, положим, не совсем уж безграничные, но в целом ты права», — улыбнулся я. «Давай сюда свою глефу. Пора обновить оружие и тебе». «Своим оружием я привыкла заниматься сама», — с какой-то ревностью ответила Сафелия. «Не в ту сторону воюешь», — покачал я головой. «У меня открыта удача». «Всего 2%», — все еще сопротивлялась Сафелия. «Которые также усиливаются печатью Мальфагора», — дополнил я. «Если сравнивать мои 3 итоговых процента с твоим нулем, я в любом случае буду в выигрыше». Крыть эльфийке было нечем, так что она передала мне свое оружие, стараясь не смотреть на мою реакцию. Отреагировать было на что. У ключевого персонажа из мира эльфов, обладающий полупрозрачным пеньюаром легендарного ранга, имелась самая обычная глефа ранга редкая. Спрашивать, что произошло с ее прошлым оружием, не хотелось. Раз у Сафелии ее нет, значит, либо сломалась, либо потерялась. Учитывая, что Сафелия все это время находилась во дворце Зурнатима, там уже была заперта рядом со слезой Мальфагора, вопросы у меня имелись. Но благоразумно я их не задал. Просто достал кучку мага-камней ранга эпическая и всего за 17 усилений увеличил ранг оружия. Чтобы сменить золотое свечение на голубоватое, ушло уже 23 мага-камня, практически все мои запасы. При этом у меня даже на секунду не мелькнула мысль о том, что я слишком много трачу на отдельно взятую эльфийку. «Держи», — я вернул обновленное оружие Сафелии. «Тебе что-то из этого может быть полезно?» Я достал все высокоранговые предметы, которые накопил к текущему моменту, и разложил их на земле. «Реликты сразу нет», — покачала головой Сафелия, оценивая добычу с гуна и его главного мага. «Сейчас я к ним еще не готова. А вот эти сережки выглядят интересно. Почему сам их не используешь?» Речь шла о предмете легендарного ранга, полученного с мага. Красивое голубоватое свечение притягивало взгляд, но использовать сережки я не мог. Благодаря механике игры они меняли размер, подстраиваясь под величину моих ушей. Вот только внешний вид артефактов совершенно не менялся. «А, вот почему», — догадалась Сафелия, примерив сережки. «Не хочешь носить женские украшения? Я возьму». Я кивнул, и Сафелия вернулась к предметам, едва ли не на зуб, пробуя каждый из них. Приписка «демоническая» девушку совершенно не беспокоила. Только функциональность и возможность усиления. В качестве жеста доброй воли я практически в ноль спустил все свои запасы мага-камней ранга эпическая. Но результата добился. У Сафелии появилась безразмерная сумка эпического ранга. Теперь она будет прекрасно работать как в землях демонов, так и в землях драконов. Да и вообще в любой точке пространства. Видимо, прокачка безразмерных сумок являлась в этой игре чем-то необычным, выходящим за грани допустимого. Ибо едва сумка Сафелии приобрела золотистое свечение, как над моим браслетом выросла новая надпись. «Свойство вероятность удачного действия изменено с 2% до 3%. Сработала та самая пресловутая удача, и я какое-то время размышлял о том, чтобы потратить остатки мага камней ранга легендарная и попробовать прокачать свою сумку. Останавливало лишь то, что предметы этого ранга все еще вызывали у меня неприятный зуд. Эту глефу я мог держать без проблем, игнорируя зуд в руках. Когда я нацепил на себя нагрудную броню, меня пробило основательно. Печать Мальфагора усилила меня недостаточно. И таскать на поясе сумку, что на постоянную будет бить меня током, не самое разумное решение. Это с Офелией хорошо. Она уже полностью адаптирована. Мне же еще предстоит долгая работа. Так что 7 магокамней ранга легендарная я оставил для лучших времен. «Ладно, и что я тебе за это должна?» — прямо спросила Софелия, как только закончила обновление. Моя спутница сверкала золотым и голубым светом, причем последнего было значительно больше. И все это Софелия перетащит с собой в следующий релиз, ибо ключевым персонажам такое разрешено. Дожить бы еще до этого релиза на самом деле. «В смысле, что должна?» — удивился я. «Ты помогаешь мне, я обеспечиваю тебя одеждой. Бартер?» «Майкл, давай без этого, хорошо?» Софелия была слишком серьезной. «Ты помог мне стать ключевым персонажем, поэтому я помогу тебе с драконами. Вот это бартер. То, что ты только что сделал, это далеко не бартер. Тебе, конечно, может быть, этого и не видно, но в игре крайне тяжело получить стоящее оружие и экипировку. У Ноли, к примеру, нет и никогда не было ни одного предмета ранга легендарная. А тут падшая, едва ставшая ключевой, ходит почти во всем голубом. Причем оделась я не сама, а с твоей помощью». «То есть воспринять это в качестве подарка ты не можешь, верно?» — спросил я. «Нет», — покачала головой Софелия. «Была бы эта мелочевка, приняла бы без раздумий. Но легендарные предметы слишком редки, чтобы принимать такое бесплатно». Я думал недолго. На самом деле решение я принял уже давно. Осталось лишь дождаться удобного случая, и сейчас, вроде как, он подвернулся. Я воплотил центр управления, полученный на острове Дроу, заставив его выйти из небесно-голубого браслета. Получилось это, на удивление, достаточно легко. Центр управления тут же активировался, спрашивая, уверен ли я в том, что эта локация будет моим будущим домом. Так что пришлось отказываться. Гурнакский лес — не то место, где можно основывать базу людей. «Это же...» — ошарашенно произнесла удивленная Софелия. «Центр управления», — закончил западшую я. «Я планирую повторить путь драконов, демонов и вампиров, создав новую силу в этой грёбаной игре. Но мне нужны доверенные существа. Те, на кого я могу положиться. Ты спрашивала меня о цене. Моя цена — молчание. Даже если ты не согласишься присоединиться ко мне, молчи о том, что ты сейчас увидела». «Но ведь я не человек», — нахмурилась эльфийка. «И демоны, и драконы, и вампиры, о которых вообще ничего почти не известно, все они представители одного релиза. Поэтому мне сразу даровали право набирать под свое крыло любых разумных. Люди, эльфы, демоны, драконы — без разницы. Главное, чтобы они согласились встать рядом со мной в грядущей битве», — пояснил я. «Битве?» — глаза эльфийки загорелись. «Что за битва?» «Сражение за изначальный город», — не стал ничего скрывать от Софелии я. «Наверное, мне нужно рассказать тебе не только историю твоего народа, но и то, как вообще появилась эта игра». «Вот, значит, как оно все произошло», — понимающе кивнула Софелия, когда я закончил свой рассказ. «Ты уверен, что Лоя и Морнот — это один и тот же эльф?» «Абсолютно», — кивнул я. «Причем он показался мне слишком заботливым. Лой отправил меня тебе на помощь, когда ты застопорилась с местами силы. Он поставил на тебе метку падшего, из-за которой Зурнатим без разговоров принялся тебя обучать. При этом он, по сути, создал демонов, драконов, вампиров, выкачав из них ресурсы за 20 релизов. Это опасный и сильный противник». «Понятно», — кивнула Софелия, погрузившись в собственные мысли. Какое-то время ей понадобилось на то, чтобы все обдумать. Я не торопил, прекрасно понимая, что у падшей сейчас в голове ломаются представления о том, как устроен мир. «То есть я могу привести еще несколько десятков эльфов, и они смогут войти в твою армию?» — наконец задала она вопрос. «Ты сейчас о ком?» «О маме и нескольких подругах детства», — ответила Софелия. «Отца я никогда не видела. Мама говорила, что он один из изначальных, но от меня отказался сразу после моего рождения. Отец хотел мальчика. Родилась девочка, поэтому моя семья стала ему неинтересна. Собственно, это причина того, почему я ушла к Нолии. Как только узнала о том, кто такие падшие и чем они занимаются, у меня появилась цель. Найти тварь, которая меня зачала, и перед тем, как ее прикончить, объяснить, что девочки тоже имеют право на жизнь». «Хорошая цель», — согласился я. «Признаться, всегда хотел спросить, почему ты пошла против своих. Теперь мозаика сложилась. Да. Если ты приведешь эльфов, и они согласятся войти в мою армию, чтобы вместе со мной сражаться против изначального города, проблем не будет». «Вот и договорились». В голосе Сафелии появилась решимость. «Что нужно делать? Клятва? Кровь? Какая процедура вступления в твою армию?» «Положи ладонь на центр управления», — ответил я, не имея ни малейшего представления о том, что делать дальше. Инструкции на этот счет мне не завезли. Сафелия подчинилась, и едва ее ладонь очутилась на центре управления, как над моим небесно-голубым браслетом высветилась надпись. «Желаете принять нового члена своей армии?» Еще бы я не желал. Пришлось понажимать еще несколько кнопок, определяя уровень доступа эльфийки, и спустя какое-то время на руке Сафелии появился новый небесно-голубой браслет. «Так просто?» — удивилась девушка. «Максимальный уровень ко всему?» «Смысл усложнять?» — пожал я плечами. «Если в этом гребаном мире я и могу кому доверять, то только тебе». «Тазгин, как я понимаю, будет второй?» — спросила Сафелия, рассматривая руку с браслетом. «Демоны не примут ее в качестве властелина бездны». «Она будет третьей», — с улыбкой ответил я. «Вторым будет Сигизмунд». «Хороший выбор», — хмыкнув, кивнула падшая. «Гладиатор с 8 эликсирами, истребителя драконов — хорошая сила». «Уже 9, и великий клан Алеранд планирует догнать до 12», — поправил я. 12 эликсиров одного набора», — задумалась Сафелия. «Знаешь, Майкл, а ведь в игре довольно мало таких существ. Обычно все останавливаются на 6-7, после чего локальные существа умирают из-за отравления. Но свою роль они выполнить успевают. То, что великий клан пошел на такие траты ради неписи с 8 звездами, — небывалое явление». «Мне пришлось постараться, уговаривая их на такой шаг», — усмехнулся я, вспоминая разговор с Леандором. «В любом случае, начало положено. Осталось определиться с местом, и можно закладывать город». «С местом, говоришь?» — Сафелия улыбнулась. «А ведь у меня есть отличное место для твоих целей». «Наших целей», — поправил я, демонстрируя Сафелии такой же браслет, как у нее. «Наших целей», — согласилась эльфийка. «Есть, правда, одно «но». Падши, я знаю, где находится лагерь Нолии. Это идеальное место для того, чтобы основать свой город. Оно удалено от основных игровых мест, находится между землями демонов и вампиров. Кругом достаточно ресурсов». «Почему же игроки до сих пор его не захватили?» — удивился я. «Местная экосистема не самая дружелюбная», — пояснила Сафелия. «Это регион с существами S-ранга. Игроки, если туда и суются, то ближе к концу релиза. У них просто не остается времени все исследовать, чем Нолия и пользуется». «Не думаю, что она согласится отдать нам это место», — задумался я. «Не согласится», — подтвердила Сафелия. «Поэтому ей придется покинуть этот мир. У нас же с тобой теперь все общее, да? Типа твои проблемы, мои проблемы». «В этом мире разрешено быть только одной группе падших», — догадался я. «Групп может быть сколько угодно», — поправила эльфийка. «А вот ключевых падших больше одной недозволительно. У меня есть задание на убийство Нолии. У Нолии есть задание на убийство меня». «Поэтому ты после демонов не вернулась в Ло», — догадался я. «Не хотела подставлять мое поместье?» «Падшие не остановятся ни перед чем, лишь бы выполнить поручение своей хозяйки», — произнесла Сафелия. И потому, как она это произнесла, стало понятно, что особой любви к Нолии она не питает. «В задании не сказано, что мы должны убить друг друга лично. Наемники, случайность, армия. Любой способ подойдет. Главное, чтобы к концу релиза остался кто-то один». «А что будет, если вы выживете обе?» «Лишимся статуса ключевой персонаж и больше никогда не сможем на него рассчитывать», — объяснила падшая. «Мало того, мы вновь станем обычными эльфийками-игроками. Для падших нет большей угрозы, чем вновь вернуться на круг перерождения к тем, от кого мы сбежали». «Понял», — произнес я, обдумав предложение Сафелии. «Когда вернемся от драконов, обязательно найдем время, чтобы смотаться в гости к Ноли. Если ее земли действительно так хороши, как ты говоришь, установим центр управления и начнем собирать армию. Держи». Я вытащил 10 черных копий, воткнув их острием в землю. Стоило видеть глаза Сафелии. Она даже на легендарные предметы так не реагировала, как на это. «Ты же понимаешь, что это такое?» — на всякий случай спросила эльфийка. «Черные копья?» — кивнул я. «Нужны для того, чтобы процесс разговора с драконами шел на наших условиях, а не на их. Забирай и залезай ко мне. Пока мы тут прохлаждаемся, с Тазгинтом кожу могут заживо сдирать». Я сформировал платформу, и вскоре мы с Сафелией на полном ходу двигались в сторону земель драконов. Крок-Вандер остался где-то далеко сбоку. Подлетать к городу, вокруг которого сосредоточены основные силы эльфов и их приспешников, мне не хотелось. Мы и так находимся к ним слишком близко. Пирамид из черепов, которые защищали портал, нам не встретилось. Однако вскоре уровень маны резко пошел вниз, пока не упал до нуля. Мы вошли в земли драконов. Я какое-то время двигался на платформе, выжимая своей магии максимум. Закрываться, чтобы нас не заметили драконы, было глупо. Сейчас все драконы, как разумные, так и обычные, сосредоточились в районе Крогвандера, там, где эльфы пытаются прорваться сквозь их оборону. Поэтому на нас никто и внимания не обратит. Такой, во всяком случае, был у меня отличный план, и он сработал. За 10 минут, что мы двигались в лишенных магии землях, на нас никто не напал. Потом закончилась моя мана. В землях драконов ее словно пылесосом высасывали. Эльфийские и демонические браслеты заглохли. В землях драконов они не работали. Как не работали и свойства предметов. Игра ушла из этих земель, а приписка «драконии» у наших вещей отсутствовала. Однако был и положительный момент. Эпические сумки работали как часы, а небесно-голубые браслеты прекрасно между собой соединялись, словно магия драконов на них не действовала. Мало того, они еще и карту начали показывать. Не всю, конечно, только ту, что мы прошли, но это было куда лучше полной слепоты. Ведь в браслете людей, буду его так называть, имелась карта верхнего уровня, так что как минимум направление, где находится центральный дворец драконов, мы точно знали. Да и с расстоянием было довольно легко определиться. Всего сутки полета на платформе. Плохо, что окружающий мир высасывает из меня силу за 10 минут. Если бы не это, мы бы основательно полетали. Пришлось пробежаться. Идти пешком, рассматривая окрестности, было лишним. Наверняка мы пропускали целые горы ценнейших ресурсов, но время сейчас было не на нашей стороне. Но даже так приходилось делать много пауз. Это мне, обладателю кучи эликсиров, было легко бегать по лишенным магии землям. Для эльфийки, только-только ставшей полноправным боевым магом, такое испытание оказалось за гранью разумного. Первые часы она держалась и молча бежала за мной. Потом начала запинаться о мелкие камушки, затем сильно замедлилась, после пошла пешком, с трудом передвигая ноги. Сафелия ни разу не попросила о помощи, не предложила передохнуть, выжимая из себя все. Но ее текущий предел все же был чуть ниже, чем мой. Поэтому отдыхать все же пришлось. Ближе к концу дня я и вовсе взял эльфийку на руки и понес, чтобы пройти лишних пару километров. Глупо, конечно, но и мне требовалась нагрузка. Иначе я таким образом никогда до границы 6-го эликсира истребитель драконов не дойду. Лишь когда ноги начали подкашиваться, а спину свело, я остановился. Стояла непроглядная тьма. Это в землях эльфов звезды и спутники делают ночь такой же приятной и удобной, как и день. Игроки ведь должны развиваться все время. Здесь, в землях драконов, ничего подобного не имелось. Нет, те же звезды и те же спутники находились на небе, но толку от этого не было. Игровые, чтобы им легко жилось, условности. Я установил палатку, и едва Сафелия забралась внутрь, как сразу же уснула. Еда, питье, общение — все это потом. Пришлось дежурить. Установить элементарный барьер не получалось. Магия мгновенно уходила в окружающее пространство, опустошая даже закольцованные конструкции. Оставаться без защиты в землях драконов — последнее, чего мне хотелось бы. Поэтому, укутав Сафелию одеялами, я уселся рядом с палаткой, пробуя медитировать. Разводить огонь тоже не хотелось. В такой тьме это будет привлекать слишком много лишнего внимания. Медитация не помогала. Мана категорически не ощущалась. Драконы выкачали из этих земель все, что хоть отдаленно напоминало магию. Мелькнула мысль о том, чтобы вытащить один из мага-камней, но я одернул себя, вспомнив о том, что такие камни для драконов, как маячки. Сбегутся все твари с окрестных земель. Так что пришлось просто сидеть, уставившись в темноту и прислушиваясь к малейшему шороху, чтобы не уснуть. Собственно, именно эта концентрация и позволила мне обнаружить опасность. К нам кто-то подкрадывался. Здесь, в драконьих угодьях, подкрадываться могли только одни существа — драконы. В моих руках появилась глефа, а на лице нарисовалась довольная ухмылка. Сражение в полной темноте, ориентируясь лишь на движение воздуха и шум — отличная тренировка. Нужно брать от этой жизни все. Приветствую вас, книжичане. Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты. Глава вторая. То, что я посчитал за дракона, если таковым и было, то азиатским. Гигантский змей, чей хвост уходил куда-то метров за 30. Обхват такой, что его обнять бы не получилось. Глаза монстра сияли в блеске звезд. Он же переливался на мелкой чешуе. Со стороны могло показаться, что это не змей вовсе, а река движется через лес, прокладывая себе новый путь. Магии у меня, конечно, не осталось, однако я не спешил будить Сафелию. Смысла в привлечении ушастой не было никакого. С одной тварью, пусть и живущей на земле драконов, но к ним не относящейся, уж как-нибудь справлюсь. Иначе зачем в моем классе слово «боевой»? Медленно поднявшись на ноги, я вытянул глефу и стал медленно двигаться в сторону. Зная, что змеи видят иначе, чем мы, я изобразил, будто не вижу приближения чудовищной туши. Двигался-то он практически бесшумно. Наконец, враг изготовился к броску, подобрав часть тела для резкого выпрямления. Я оттолкнулся ногами от земли в последний момент, когда бросок уже начался. Упав на толстую шею, я пробежал по ней к голове, меняя глефу на костяные ножи Зурнатима. Может быть, магии в них и не было, но свое дело они все равно сделать могут. Змей поднял голову, пытаясь меня стряхнуть, и я ощутил, как под ногами образовалась пустота. Меня подбросило едва ли не до макушек деревьев, а когда я взглянул вниз, заметил распахнутую пасть, дожидающуюся меня внизу. Зелье шепчущей смерти помогло мне устоять на самом краешке змеиного рта. И пока рептилия не успела его сомкнуть, я уже съехал в сторону. Пролетая мимо глаз, я вонзил оба клинка в них. Громкое шипение послужило мне наградой, но обрадоваться я не успел. Змей резко крутанулся вокруг себя и с чудовищной скоростью ударил мной об землю. Веса в нем было достаточно, чтобы из меня кишки брызнули. Но броня защитила, так что я обошелся лишь трещинами ребер. Монстр стал пятиться, вертя головой из стороны в сторону. Сначала я подумал, что он пытается отыскать выход, но когда при очередном рывке змей избавился от торчащих из глазниц ножей, заметил, что раны затягиваются. «Ах ты, тварь!» — поднимаясь на ноги с помощью глефы, прошипел я. С настолько мощной регенерацией придется ковырять его долго. И не факт, что мелкие повреждения, которые я даже глефой буду наносить, не зарастут раньше, чем я буду успевать бить снова. Змей вновь согнулся, готовясь к новой атаке. Я перехватил глефу, уже совершенно не чувствуя ранее полученных повреждений. Выпитые зелья из комплекта истребителя драконов давали мне неоспоримое преимущество. Конечности я, разумеется, отрастить не смогу, но если вспомнить, сколько тяжелых травм на мне уже заросло, ничего удивительного в исцелившихся трещинах ребер нет. Тварь прыгнула вперед, распахнув пасть и обдавая меня вонью. Я вновь подпрыгнул, на этот раз не вверх, а навстречу громадному рту. Вбив Глефу внутрь, я отскочил назад. И вовремя. Получившаяся распорка заставила змея забиться в истерике. Он пытался то распахнуть пасть, то сомкнуть ее. Но в итоге лезвие легендарной Глефы лишь сильнее впивалось в череп твари. Каждый взмах хвоста чудовища с громким хрустом валил деревья, обдирал землю, оставляя после себя россыпь чешуек и голую почву. А мне оставалось лишь в нужный момент избегать удара хвоста. На то, чтобы окончательно успокоиться, змею потребовалось минут 10. За это время я уже успел собрать ножи и, отойдя на безопасное расстояние, перекусить. Наконец, туша дернулась в последний раз, судорога прошла от головы до хвоста, и я принялся извлекать свое оружие. К этому моменту лезвие уже наполовину торчало из головы громадного чудовища, но при этом, несмотря на устроенный змеем хаос, Софелия так и продолжила спать в палатке. Видимо, усталость эльфийки оказалась куда сильнее, чем мне показалось изначально. Ничуть не расстроенный этим обстоятельством, я приступил к разделке добычи. Магия здесь не работала, ни демоническая, ни эльфийская. Но стоило мне извлечь центр управления людей, как система тут же предложила захватить территорию, а заодно легко врубила описание. Смог. S-ранг. Мне любезно подсветили самые ценные куски, но сам я возиться уже не стал, а просто разобрал тварь с помощью браслета. Все сработало как надо, но уже когда я сделал шаг от центра управления, даже эта система работать перестала. Очевидно, радиус действия небольшой и работает только в пределах метрах 10 навскидку. Полезное тактическое преимущество, однако, учитывая ценность центра управления, светить им не станешь. Слишком велик риск потерять. Убрав центр управления обратно в браслет, добычу я спрятал в сумку. Ее по-прежнему не волновало, что ни одна система ее не поддерживает. Закончив со сбором лута, я протер Глефу, внимательно осматривая на предмет возможных повреждений. В отличие от предшествующего боя с сильным противником, когда гун едва не грохнул меня, а я обломал оружие об его броню, на этот раз никаких следов схватки не осталось. Это было приятно, так как я до последнего думал, что сжавшаяся черепушка змея хотя бы трещину оставит. Все-таки туша была не маленькая, челюсти должны были создавать просто конское давление. Вернувшись к нашей палатке, я застал Софелию. Эльфийка внимательно меня осмотрела, прежде чем заговорить. Но я успел первым. «Доброе утро. Извини, если разбудил», — с улыбкой произнес я. «Тут небольшой змей подобрался, пришлось его немного убить. Как насчет завтрака?» Ушастая бросила взгляд мне за спину, туда, где угадывались поваленные деревья. Если на лес сейчас посмотреть сверху, там наверняка будет заметна крупная проплешина посреди зарослей. «Завтрак. Да, завтрак было бы неплохо», — задумчиво проговорила она. Но задерживаться мы надолго не стали. Как бы там ни было, а побоище наверняка было слышно далеко окрест. Так что, быстро утолив голод, мы свернули лагерь и поспешили дальше. День вступил в свои права, когда мы сделали первый привал. Территории демонов были огромны. На них хватало места для разных биомов, умещались миллионы обитателей. И речь не только про самих демонов, но и живность всяческая имелась. Земли драконов отличались не размерами, а количеством обитателей. Да, драконы и прочие рептилии чувствовали себя здесь вольготно. Вот только они не были единственными представителями фауны. Хватало и насекомых, которые норовили насыпаться за шиворот, и мелких пушистых зверьков, прячущихся по норам во время нашего приближения. Сменялась и климатическая зона. Если изначально мы входили в относительно обычный лес, теперь все больше проступали джунгли. Причем у меня складывалось ощущение, что они не просто растут здесь. Стоило коснуться ствола очередного дерева или взять в руки лист куста и сосредоточиться, я начинал чувствовать смутное ощущение отдаленной мощи. Это не была стихия, как в местах силы Земли. Новая, незнакомая мне часть бытия этого мира хранилась в насаждениях. Я был способен понять, что она там есть, однако взаимодействовать не получалось, как бы я ни пытался. «Что ты там ищешь?» — спросила Софелия, когда мы остановились на привал во второй раз. Нужно признать, что ее сил больше не становилось. И хотя ушастая была готова продолжать путь, я прекрасно понимал, что чем ближе мы к обиталищу черных драконов, тем сильнее вероятность нарваться на противника. А в таких условиях выжатая до предела эльфийка станет не помощницей, а обузой. «Там есть некая сила», — пояснил я. «Вообще у меня талант или дар ощущать магию. Сначала это ограничивалось ощущением волнения, как будто в воздухе расходятся круги, как от брошенного в воду камня. Затем, когда я стал опытнее как маг и выпил больше эликсиров, я стал чувствовать не только стандартные заклинания эльфов, но и чары других систем, например, демонов. Вот теперь я начал чувствовать, что в этих растениях тоже есть своя сила. Воздействовать на нее или вобрать в себя я не могу, но уже ощущаю». «Никогда не увлекалась ботаникой», — заметила Софелия. «Но, вероятно, это тоже какая-нибудь магия жизни». Я хмыкнул, вскинув бровь, и ушастая пояснила. «Вампиров я не встречала, но из того, что слышала, могу предположить, что их магия — это смерть», — сказала эльфийка. «Они могут поднимать погибших неписей, заставляя их служить себе. Умеют высасывать жизнь на расстоянии, пользуясь врожденными чарами своего вида. Логично предположить, что это некая некротическая энергия». Я вспомнил тех типов в красном, которых привела на мой допрос Юала. Попытавшись вспомнить собственные ощущения от них, я никак не мог сказать, что Софелия права. Ну или это вообще не были вампиры, что тоже может быть. А вот тот демон, который использовал дикую магию, вот от него чем-то таким веяло, неприятным, как будто чуждым. Да и сам он выглядел не ахти. «Может быть», — не стал спорить я. «Впрочем, учитывая, что я научился пить дымку демонов, перерабатывая ее себе на пользу, со временем уверен, и в этом разберусь». Нужно было видеть лицо Софелии. Настолько яркого удивления я в ее исполнении давно не наблюдал. Примерно с момента, как она осознала, что падший перед ней — локальное существо. «Пить?» — переспросила она. «Какого хрена, Майкл? Я столько времени провела у демонов, и так этому и не научилась. А ты пошел, куда глаза глядят, подрался с местными, трахнул пару демонесс и вдруг превратился в чудовище, которое может по желанию жрать демонов на завтрак?» «Жизнь несправедлива», — усмехнулся в ответ я. «Но я тебе честно признаюсь, будь у меня выбор, я бы променял всю эту грёбаную игру на возможность вернуться на землю к своей спокойной и размеренной жизни». «Судя по твоему рассказу, у моего народа тоже, знаешь ли, выбора не было», — заметила Софелия. «Тут, конечно, не поспоришь. Человечество и безо всяких древних сущностей не раз поднималось на бой, горя желанием уничтожить всех, кто на своих не похож. Начни система древних с Земли, и несложно представить, какой ад бы развернулся на моей родной планете. Учитывая наличие у кучки временных политиков ядерного оружия, даже отрыв берет от осознания, как происходило бы столкновение народов за право остаться в живых. Какое ж тут всеобщее благо, когда вопрос стоит буквально о существовании самого человеческого вида. «Ладно, отдохнула? Продолжим путь», — озвучил я. Еще дважды нам встречались местные монстры. На этот раз никаких рептилий. Один тигр с врожденной способностью бить по площади инфразвуком в момент рычания и крупная обезьяна, костью ломающая стволы вековых деревьев. И если это реальный животный мир драконов, становится понятно, отчего крылатые ящерицы настолько озлоблены, что пожирают магию из всего, до чего способны дотянуться. «У них тоже есть та сила, о которой ты говорил?» Глядя на то, как я ощупываю умирающего орангутанга, спросила эльфийка. Под моей рукой зверь доживал свои последние мгновения. И я чувствовал далекую мощь, словно он был подключен к источнику и старался вытянуть себе побольше силы для оживления. Однако ничего не вышло, и животное отдало концы, как полагается. «Есть», — подтвердил я. «И она, пожалуй, ярче». «Да, ярче — самое точное слово, чтобы это описать. Такое чувство, что все живое на землях драконов связано между собой с неким источником, который питает растения и животных. Интересно, драконы могут ощущать эту связь, или мне просто не хватает опыта разобраться, и потому кажется, что все привязано к одному месту?» Учитывая, что магия дроу, так называемая «древняя», питалась из своего центра управления, перекрывая другие, можно предположить, что свой источник есть у драконов. И тогда все мои чувства подтверждаются. В конце концов, драконы ведь не могут бесконечно пожирать магию. Она ведь конечна. И когда на своих землях они все поглотят, им придется выдвигаться за пределы отвоеванной территории. Однако этого не происходило с тех пор, как родственники Синди заполучили свое право жить по своим законам. «Думаешь, если ты разберешься в том, как это работает, сможешь лучше понять, как обустроиться людям?» — уточнила Сафелия. «Полагаю, да», — кивнул я. «Ладно, пошли дальше. Здесь нам делать больше нечего». Путь до места узилища черных драконов занял у нас целых 3 дня. Мы опережали армию игроков, но сколько там на самом деле у нас в запасе времени, я решительно не понимал. Ведь если Лой успеет договориться с кузеном Синди и Риллы, все может закончиться очень быстро. Эльфы пойдут на штурм драконьего подземелья. Учитывая, какую силу они собрали под своими знаменами, он будет хоть и долгим, но успешным. Вопрос лишь в том, успеем ли мы вовремя или уже станет без разницы. Жизнь Тазгин кончится быстро, когда драконы решат ее сожрать и получат на то одобрение Морнада. Сама Синди в форме человека, ведь меня она так и не победила, будет жить долго и, скорее всего, не очень счастливо. Как бы там ни было, мы оказались на месте. Высокие черные скалы поднимали свои вершины на такую высоту, что если бы у меня была шапка, она бы слетела, когда я задрал голову, чтобы оценить горы. В породе хватало сколов, ущелий и пещер. Редкие облака скрывали часть скал, но я все равно увидел, что снега на вершинах нет ни крошки. «Каков план, брат падший?» — тоже разглядывая вершины, уточнила Сафелия. «Где-то здесь томится в плену семейство черных драконов», — напомнил я. «Учитывая, какой мощью должен обладать патриарх, удержать его в клетке довольно сложно. Уверен, у нас получится, если не выпустить его, то хотя бы узнать, как это сделать». «А потом ты выпустишь разъяренного предательством черного дракона на его родню и массу игроков, которые уже решили, что им подадут подземелье на блюдечке», — хмыкнула ушастая. «Только у нового короля драконов будет и своя армия». Я махнул рукой. «Это не имеет значения», — сказал я. «Знаешь, когда мятеж с целью захвата власти перестают называть мятежом?» «Когда он увенчался успехом», — предположила Сафелия. «Именно», — кивнул я. «А если мы освободим папку Синди, ее кузену придется склонить голову, потому как черный дракон, который много-много лет копил силу, жрал магию и становился сильнее, раздавит молодого выскочку одной левой». «Но он же все-таки умудрился короля запереть, и за ним пошли другие драконы». «Которые наверняка понятия не имеют, что их настоящий король на самом деле жив», — возразил я. «Я ближайшего родича этого нового короля прогнал всего лишь парой попаданий по не самым жизненно важным органам, так что сам по себе он не особо опасен». Чтобы подняться на скалу, пришлось повозиться. Как искать драконью темницу, я представлял лишь в общих чертах. Однако еще день пришлось потратить только на то, чтобы подняться на пару километров от земли. Слишком сложным был подъем, никак не рассчитанный на то, что здесь будут ходить бескрылые падшие. «Стой!» — вскинув руку, велел я. Сафелия замерла, крепко вцепившись кончиками пальцев в выступы породы. Я же приложился ухом к скале и закрыл глаза. Ощущение, которое я почувствовал краешком сознания, стало сильнее и ярче. Если прежде я ощущал источник условной магии жизни, наполняющий зелень и животных, сравнимый со свечой на расстоянии в пару сотен метров, сейчас я оказался рядом с генератором. Неуловимой кожей, но чувствующий ядром поток мощи проливался на скалы, и меня касалась лишь незначительная часть, настолько малая, что ее запросто можно было не обнаружить. «Похоже, мы близко», — перестав обнимать гору, сообщил я. «Вот только нам нужно в другое место». До этого мы поднимались почти строго вверх, однако теперь, чувствуя направление, я взялся за клинья. нам предстояло переместиться как минимум на пару километров правее. А удобным наше положение не назовешь. До ближайшей пещеры, где можно было бы передохнуть, было никак не меньше. «Кажется, после этого приключения я стану ненавидеть горы», — сообщила мне Сафалия, следуя за мной. Я хмыкнул, но промолчал. Зверская нагрузка, которую падшая переживала весьма болезненно, для меня оказалась крайне полезной. Я прямо чувствовал, как выпитый у Олкрада на столе коктейль разгоняет мой организм все сильнее. Синергия снадобий под такой нагрузкой укрепляла тело. Постоянный отток маны делал сильнее ядро и всю магическую систему. Но это не значило, что у меня теперь нет пределов. Я, как прославленный культиватор, способен питаться духовной энергией. Хорошо хоть, что еды было вдосталь в сумках. И мы не испытывали голода и жажды. Иначе наш подъем закончился бы намного раньше. 3 часа путешествия почти по отвесной стене закончились у крупной трещины. Оттуда несло горячим воздухом. Едкий запах запертых зверей бил по обонянию. Но это был хороший знак. Вряд ли здесь кто-то держал собственный зверинец. «Странно, что никто не охраняет», — заметила эльфийка. «Сейчас все силы драконов брошены на то, чтобы не дать игрокам прорваться», — ответил я. «А если у темницы хватает прочности, чтобы сдержать короля, то и сторожить его нет смысла. Потому что если он все же вырвется из такой клетки, все прочие усилия и жертвы окажутся напрасны. Что ему, например, виверны? На один укус после долгого заточения». Прежде чем соваться внутрь, мы устроили небольшой привал. Даже у меня тряслись руки от усталости. Что говорить о Сафелии? Эльфийка сейчас походила на оторвавшийся от ветки листок. Так ее раскачивало. Если бы невозможность сесть и опереться спиной на стену, уверен, она бы уже лежала не в силах подняться. Ощущение присутствия мощного источника незнакомой силы оставалось где-то на периферии сознания. Оно ничуть не мешало воспринимать окружающую реальность. Перерабатывать ее я по-прежнему не мог. Она просто протекала сквозь меня. Однако мысль о том, чтобы присвоить себе еще и эту мощь, мелькнула у меня в голове не раз. Ведь несложно сложить 2 и 2. Получаю браслет игрока, расту как маг. Получаю браслет демонов, жру их дымку. Получаю браслет дроу, могу пользоваться их возможностями. Сколько вообще можно собрать таких артефактов системы? Есть ли предел? Или я рискую стать настоящим богом, которому подвластна любая энергия этого мира? Это ведь древние сущности создали браслеты и, можно сказать, вручили целую россыпь систем своим пешкам. Все ради того, чтобы выиграть в бессмысленной игре, ради фана. Учитывая, что все эти системы практически копии друг друга, способные сосуществовать в одном пространстве, их можно объединять в одну совершенную систему. На миг я представил, как бы это выглядело, если бы люди получили такие возможности. Но потом пришлось приземлить свою разбушевавшуюся фантазию. И так понятно, что для того, чтобы забрать источник силы остальных видов, придется эти самые виды уничтожить. А на это у человечества сил точно не хватит. Во всяком случае, не сейчас. Но мысль я запомнил. «Все, хватит сидеть», — поднимаясь на ноги, объявила Сафалия. «Хорошо», — ответил я. Чем дальше мы шли, тем сильнее расширялся проход. Он явно был создан искусственно, слишком ровный, чтобы иметь природное происхождение. Возможно, это воздуховод, все-таки драконам тоже нужно дышать. Но как бы там ни было, мы оказались в огромной пещере. То, что мне открылось дальше, выглядело довольно странно. До дна пещеры оставалось 100 метров, не меньше. С потолка свисали кристаллы, в которых отражался солнечный свет, поступающий через хитро расположенные колодцы. Вершина скалы возвышалась над облаками, а стало быть, здесь каждый день светло. А вот внизу, обвешанные толстыми черными цепями, лежали черные драконы. Каждый казался мне просто ожившим куском скалы. Но стоило присмотреться, становилось понятно, что они все еще живы. Хотя ни один не держал глаза открытыми. И дышали они крайне редко, что удивительно для таких огромных туш. И хотя все они были больше, чем Синди и Рила в своем изначальном облике, по сравнению с королем, каждый казался цыпленком. Я вообще не сразу его разглядел, а когда понял, что это не кусок пещеры, а живое существо, никак не смог придумать, каким образом его сюда затащили. Даже лежа король возвышался метров на 20 от пола. И стоило мне сосредоточить на нем свой взгляд, глаза ящера открылись. Он безошибочно нашел меня взглядом и приоткрыл пасть, демонстрируя зубы в мой рост размером. «Зачем ты пришел, Майкл, из релиза «Земля», отмеченный Мальфагором, пожирателем душ?» — раздался голос в моей голове. «Неужели демон решил закончить то, что начал этот наивный юный дурак, решивший занять мое место? В таком случае ты выбрал правильное время. Я все равно не смогу тебе сопротивляться». Он поднял голову чуть выше. Ему явно далось это нелегко. Я видел, с каким усилием двигаются мышцы под блестящей чешуей. Но главное, я заметил такой же черный ошейник, шипы которого были направлены внутрь. Каждое движение заставляло дракона накалываться на них. «Я пришел, чтобы дать тебе то, чего ты хочешь больше всего», — ответил я. «Я пришел подарить тебе месть». Глава третья. Мы с Сафалией шли между посаженных на цепи драконов, ощущая на себе тяжелые взгляды. Нас хотели уничтожить, сожрать, раздавить. Вот только черные ошейники и огромные шипы на их внутренней стороне не позволяли этого сделать. Новый глава драконов подошел к вопросу блокировки своих сородичей с максимальной эффективностью. Раз в мире драконов нет ничего, что могло навредить летающим монстрам, значит, нужно притащить что-то со стороны. И судя по тому, что я видел, на помощь пришли демоны. Где бы еще дядя Синди взял столько черного металла? Интересно, это Гун постарался, или в этом замешан сам Мальфагор? Что-то мне подсказывает, что второе. Хитрый демон решил избавиться от врага, вот и передал все необходимые материалы. Поэтому он был прекрасно осведомлен, что отец Синди жив. Разведчики, как же! Когда же Мальфагор осознал, что новый глава драконов неадекватен и договариваться с ним невозможно, сделал вид, что он вообще не при делах. Еще и посетовал на нелегкую судьбу демонов и черные копья мне выдал. Интриган хренов. «Только давай без глупостей, хорошо?» — предупредил я, подходя к отцу Синди. «Мне нужно изучить твой ошейник». «Я вижу твою силу, Майкл из релиза «Земля». Ни у тебя, ни у сопровождающей тебя эльфийки их не хватит, чтобы разорвать черный металл». «Разберемся», — недовольно пробурчал я и, глубоко вздохнув, полез на дракона. Огромная туша не шевелилась, да и не могла она дернуться. Дракон был скован не только ошейником. Гигантские цепи толщиной с мое тело приковали его к полу пещеры, а лапы и туловище оказались обвязаны полосками из черного металла. С такими же шипами, как на шее, и потому, что я видел, эти шипы на всю свою длину вошли в тело, прошив чешую насквозь. Любое движение причиняло черному дракону боль, потому он не двигался. «Неплохо так дядя Синди постарался». Ошейник казался монолитным. Если у него и имелись какие-то замки, то их хорошо спрятали. Сколько ни смотрел, не сумел найти хоть малейшую зацепку, как снять ошейники или браслеты с лап или тела дракона. Складывалось ощущение, что единственный способ освободить пленников — действительно разорвать толстый металл. Но моими руками такое не сделаешь. «Ладно. Кто может порвать металл?» — спросил я, слезая с дракона. С наскока победить не удалось, но это не значило, что я намерен сдаться. Нет уж, раз взялся, доведу это дело до конца. «Черный металл может разорвать любой дракон», — ошарашил меня отец Синди. «Почему тогда ты этого не сделаешь?» — спросил я. «Потому что черный металл находится не только снаружи», — но и внутри каждого из нас. Брат использовал порошок, лишив нас всех силы. Очень низкий поступок. Поэтому ни у меня, ни у кого из моей семьи нет сил. Я еще раз осмотрелся. Драконов в этой пещере было много, но все они были значительно крупнее Синди. Да и смотрели все на меня враждебно, словно впервые видели. «Где Синди и Ирила?» — спросил я, возвращаясь к главному дракону. Тот вновь открыл глаза, явно намереваясь прожечь во мне дыру. «Она мертва», — послышалась мысль бывшего главы драконов. Новость была настолько неожиданной, что я опешил. «Синди убили?» «Что получается, Тазгин тоже мертва? Неужели я не успел? Если да, перебью всех драконов!» «Как давно ее убили?» Мне на помощь пришла Сафелия. Видимо, дракон мысленно общался не только со мной, но и с ней. «Откуда вы знаете мою младшую дочь?» Вместо ответа спросил огромный дракон. Мы с Сафелией переглянулись. Происходящее слишком походило на какое-то недопонимание, поэтому я решил рассказать все как есть. Правда всегда являлась лучшим способом преодолеть трудности взаимопонимания. Поэтому и начал я с попытки убить Синди и ее двоюродным братом, продолжив требованием Морнада и обучением Синди, закончив похищением принцессы. «Значит, падший сделал свой ход», — произнес огромный дракон. Если раньше в порождаемых им словах не было эмоций, то сейчас они появились. И не могу сказать, что это были положительные эмоции. «Что с Синди?» «Ее зовут Синди Ярилла», — поправил меня дракон. «Брат говорил, что убил ее несколько месяцев назад, так как она отказалась ему покоряться. Если все это время она была с тобой, значит, она еще жива. Раз она в облике человека, вряд ли брат пустит ее к центру управления. Только там можно снять зависимость. Значит, ее держат в тюрьме, построенной мной для двуногих. Тюрьма находится во дворце драконов». «Как туда попасть?» Я получил следующую цель, поэтому останавливаться не собирался. Найти плененных драконов — это хорошо, но, как оказалось, бесполезно. Сам я ничего с черным металлом поделать не могу. Силёнок не хватит. Следовательно, нужно найти того, кто сможет. Придется Синди в экстренном режиме становиться сильной. Хватит быть человеком. Пора превращаться обратно в дракона. «Ты хочешь нам помочь, Майкл из релиза «Земля»?» — вновь заговорил свергнутый король. «Однако я не понимаю твоей цели. Ради чего ты здесь? Никто никогда ничего не делает просто так. Таков закон этого мира. То, что кажется благотворительностью сейчас, в будущем окажется непосильной кабалой. С Морнадом произошло точно так же, поэтому у меня нет веры двуногим». «Рядом со мной стоит эльфийка», — кивнул в сторону Сафелии я. «Когда здесь все закончится, обучишь ее магии драконов». «У драконов нет магии», — тут же заявил огромный дракон. «У драконов есть энергия, которой можно пользоваться», — не согласился я. «Обучишь Сафелию пользоваться этой энергией. Заодно и мне браслет подаришь». «Но тебя обучать не нужно», — в голосе дракона появилось удивление. «Сам разберусь, когда браслет появится», — отмахнулся я. «По рукам? Или что там у тебя? Лапы?» «Я все равно не понимаю, для чего тебе это нужно», — после небольшой паузы ответил дракон. «Раз я чего-то не понимаю, не могу этого принять. Мы с тобой не сможем договориться и... Берегись! Чужаки!» Окружающее пространство наполнил неприятный протяжный голос. На земле таким голосом озвучивали всякую нечисть, которая пугала забредших на кладбище путников. Потусторонние, душераздирающие и вызывающие неконтролируемую панику. Рядом послышался хрип. Сафелия схватилась за голову и осела на пол. Из ее носа пошла кровь, глаза покраснели. То, что я сделал дальше,